Всем здравия! Я уже несколько дней нахожусь в гостях у замечательного человека Алексея. И сегодня с разрешения, как говорится, богов, предков наших, разреши продолжить тему, которую мы затронули в недавней передаче. Там мы обсуждали с тобой техники безопасности, правильные постановки целей, о том, что всему свое время. Сегодня в процессе трудотерапии на свежем воздухе. При заготовке дров. Да, когда мысли становятся более ясными, пришла одна такая мысль, что идти к какой-то цели, неважно, это колка дров или какая-то более глобальная цель, лучше к этой цели идти с человеком, который тебя поддерживает и является твоим соратником, чем идти с человеком, который к тебе относится нейтрально или того еще хуже, вставляет палки в колеса. Но я вижу по многим ситуациям, происходящим с другими людьми и не только с другими людьми, что бывает человек, которого ты считал своим соратником, своим другом, и, возможно, который на первоначальном этапе и вел себя как друг и соратник, через какое-то время начинает вести себя так, что становится тебе противником. И самое сложное, когда этот человек является твоим супругом или супругой. При такой ситуации возникает какой момент? С одной стороны, вроде бы сохранение семьи, но при такой ситуации получается, что у тебя идет тормоз в развитии, и к своим целям ты можешь так и не дойти. Или же предлагается судьбой другой вариант. Это именно как-то грамотно, правильно разойтись с этой ситуацией и попытаться создать новую семью, где именно твоя половина будет тебе соратником и другом. Выскажи, пожалуйста, Алексей, свое мнение, как в этой попытке выйти, как говорится, с огня, да не попасть после этого в еще больше костер. Какие подводные камни, и не только подводные камни, могут на этом пути тебя преследовать, и как правильно их обойти? Понятно. Всем здравия, кто нас слушает и смотрит. Михаил, ну вопрос такой злободневный, скажем так, потому что современная цивилизация нас приучила к тому, что можно встретиться с кем угодно, когда угодно, можно с кем угодно, когда угодно разойтись, и так можно повторять бесконечно. И если так делать, то в этом случае наша жизнь превращается в какое-то непонятное времяпроведение с поиском непонятно чего, непонятно где. И вот тот вопрос, который ты поднял, он очень, на мой взгляд, важный. Но в лоб отвечать мне не хотелось бы. Хочу наш разговор все-таки в формате диалога проводить, а не просто, чтобы я говорил. Но для затравочки, наверное, я свою точку зрения выскажу не совсем на то, что ты спрашиваешь, но то, что так или иначе связано косвенно с тем, о чем ты говоришь. Почему часто бывает так, что люди, которые вроде бы полюбили друг друга, сошлись друг с другом, образовывают или какое-то дело, или какую-то семью, то есть ячейку общества, как им кажется, и на каком-то этапе у них все хорошо, вдруг потом эти люди начинают чувствовать, что что-то происходит не так. Где-то они начинают чаще ругаться, как-то взаимно друг друга в чем-то упрекать. И очень часто звучит такой упрек. «Ну ты же раньше был таким хорошим» или «ты же раньше была совсем другая». Есть знаменитая такая фраза: «Все невесты хороши, откуда же берутся такие там нехорошие слова, жены». Я хочу отметить следующее, что, на мой взгляд, никто ниоткуда не берется с точки зрения того, что вот он был такой хороший, а вот стал такой плохой. Он плохой откуда не берется. Он таким был всегда. Или она такая была всегда. Просто мы, когда начинаем встречаться, когда у нас какое-то свое складывается представление об своем идеале мужчины или женщины, мы этот идеал накладываем на того, с кем встречаемся. и не обращаем внимания на то, кем человек является на самом деле. То есть нам кажется, что он красивый, у нас есть идеал красоты, добрый, у нас есть идеал доброты, нежный и так далее, тому подобное, обходительный. Но эта мантия, которая была на человека навешена, она не дает нам рассмотреть, что человек собой являет на самом деле. И когда вот этот первый этап влюбленности, ярких впечатлений, он затмевает разум, затмевает здравомыслие, то тогда все красиво и хорошо. И травка зелененькая, и небо голубенькое, и солнышко яркое, и мороженое вкусное и так далее. А вот потом, когда чуть-чуть схлынули эти ощущения, когда люди уже друг с другом начинают жить после того, как им тетенька объявила, что они стали мужем и женой, и на них сваливается поток бытовых проблемчик, то в этом случае вскрываются более ярко те моменты отрицательные, которые проявлялись тогда в меньшей степени, но не до конца. И человек, уже не испытывая вот этой радости от первой встречи, влюбленности, он их уже начинает замечать. Сначала по чуть-чуть, потом сильнее, сильнее и так далее. И в конечном итоге говорят: ну откуда ж ты такая взялась? Или где ж ты, как же так? Вот ты ж был такой хороший. И другой момент. Когда мужчина или девушка кому-то нравится, и они хотят, чтобы это вот ощущение у другого по их поводу сохранялось, то они стараются подыгрывать. Они стараются казаться лучше. Тем самым они усиливают эффект вот этой мантии, застилающей глаза. Поэтому здесь взаимно. И один представляет себе идеал, накладывая его на своего партнера, и партнер подыгрывает. Ну как так? Я же хочу понравиться, я же хочу семью создать. Значит, мне надо быть обходительным, ласковым, нежным, дарить цветы. Я же хочу, чтобы у меня семья была. Значит, я должна быть красивой, нежной, готовить что-то. Где-то, может быть, что-то постирать, лишний раз там пыль со стола стереть. С родителями быть нежной и покладистой. Вот эти взаимодействия. Один накладывает, второй принимает. И с обратной стороны и это накладывает, и он принимает. До поры до времени они существуют, как вот эти идеальные люди. Но потом наступает момент бытовых каких-то дел, и вот эта мантия спадает, и им становится тяжело играть в этих артистов. И они начинают играть роль обыденных супругов, которые живут обычной жизнью. Поэтому у нас часто так и бывает, что когда они встречаются, все хорошо, когда образуется у них брак, то в этом случае как-то все начинают всплывать. И вот потом у них идут притирки. Это вот такое вступление к твоему вопросу. Теперь же, что касаемо самого твоего вопроса. Как выбирать партнера? Как выбирать того, кто будет твоим спутником жизни? Кто будет твоим соратником? И вот тут, наверное, к тебе вопрос. А для каких целей нужен спутник жизни или спутница жизни? Соратник или соратница? Как ты думаешь? Вот большинство людей сейчас, современных, по каким критериям они выбирают соратника или соратницу? Ну, эти критерии были озвучены еще во времена моей молодости. Я слышал песню, в которой критерий звучал примерно так. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Чтоб зарплату отдавал, тещу мамой да. называл. Был футболу равнодушен, в компании не скучен, к тому же, чтобы он и красиво был умел. Правильно. Ну, как бы это я так понимаю по отношению к мужчинам. По отношению к женщинам... Какая женщина, мне такую, вот и все. Фигура, то есть, глаза. Да, да. Как говорится, чтобы была хороша и на кухне, и после спокойной ночи малыши. И на твой взгляд, это же норма, так все, в общем-то, и хотят этого. Это, вот оно, счастье-то. Да, вот как бы, наверное, навязано именно так, что многие этого хотят. Но приходит то время, осознанно или неосознанно, кто-то в этой семье начинает просыпаться раньше или позже. Но просыпаться не в смысле там утром там, по будильнику. Ну понятно, да, как-то вот здесь, в смысле да? то, что он начинает задумываться, а может помимо того, что навязали в этих песенках или с экрана, и может какие-то есть еще другие цели, другие приоритеты, к которым надо следовать совместно. И вот именно тогда будет и не брак, а семейный союз.

Поэтому получается, что артист, он хороший до тех пор, пока есть интерес. Вот женщина к нему проявляет интерес, и он играет. Но как только штампик в паспорте поставлен, он уже своего добился. Да, и она уже добилась. И получается, что эти два человека сыграли свои роли хорошего жениха и невесты. Можно снимать эти костюмчики, которые дальше, примерили, да, и дальше, вешать их. Да, дальше они сняли костюмчики, и у них началась жизнь в бегудях, неподкрашенная, у него с вытянутыми коленками, около телевизора с футболом, с пивасиком. К маме едем? Нет, к маме не едем. Почему? Да не хочу. Вдруг завтра война, я устал. Да, а я уставший, твоя мама там это опять наговорит там и так далее. Вот поэтому такая интересная ситуация возникает. Теперь вопрос, а где же тогда искать тех самых идеальных мужчин и женщин? Да, вот теперь мы подходим к самому главному. Да, да, да. Где же взять-то? Люди, ау, идеальные, чтобы они не играли, а чтобы они в жизни были. И вот, наверное, к тебе вопрос, а где, на твой взгляд? Ну вот у нас где обычно люди встречаются, люди влюбляются? Это какие-то рестораны, какие-то мероприятия, где много-много тусня, то, что называется, да? Угу. Какие-то концерты, там люди встретились, рядышком посидели. В поездах встречаются, курортные романы, на работе. Ну, может быть, в транспорте, когда куда-то едут. Но это уже реже, наверное, да? Потому что там обычно бегут туда-обратно и особо ни на кого не намечают. Ну, как правило, то где отдых так называемый. Угу. На твой взгляд, можно ли там найти вот такого непьющего Ален Делона, бизнесмена, очень внимательного, любящего маму? Ты еще забыл добавить к этому перечню еще различные сайты знакомств в интернете. Ну уж это я вообще в это не верю, поэтому я их не трогаю. Но если ты хочешь, подними, пожалуйста, тему. Ну, давай так, ладно. Ты обозначь те темы, вернее, те места злачные, где у нас люди встречаются, люди влюбляются. Ну вот, шаблон, да, который я беру в своей жизни даже хотя бы. Это дискотеки или, как ты говорил, увеселительные различные там музыкальные и не очень мероприятия, угу. Да? Это, соответственно, посиделки с друзьями на природе, там шашлыки, не шашлыки, там что-нибудь такое, да? Да, возможно, как раз поездки куда-то вот на юг, на море, там тоже тянет туда же. Ну, действительно, случайная встреча, которая может произойти где-то там на работе, в людном месте там. Ну, сейчас стандартные позиции. Да, но опять же, ты сказал, шанс там найти того, кого тебе надо – я так понимаю, это так же, как выиграть в спортлото. Поэтому, наверное, необходимы какие-то другие варианты. Но именно исходить из чего? Из понимания того, что мир отражает нас. Наше внутреннее состояние создает в окружающей нас обстановке именно те ситуации, которые нам необходимы. И получается, что в общем, жизнь, скажем так, не удалась предыдущая. Внутри у тебя все плохо. Одни говорят, все мужики козлы, другие, соответственно, проецируют это на других. То по принципу подобия, как ни странно, и во второй, и в третий, и так далее. И так далее. Да, будут получаться варианты в лучшем случае такой же. А может и хуже. А может быть, да. И человек, обжегшись разок, второй, третий, четвертый, а годы-то идут, а годы-то летят, он убеждается, что, наверное, все-таки так оно и есть, я был прав, в этом мире ничего хорошего нет. У него опускаются руки, и он со своего уровня, даже на том, как он был, не идеального, он предпочитает еще, как это говорит, мы думали, что это наше дно, но после того, как мы до него добрались, снизу кто-то постучал. Угу. И он погружается, так сказать, во все тяжкие. И все-таки получается, мое понимание на данный момент после трудотерапии с консультацией вот, на духовные и душевные темы, что, наверное, все-таки перво-наперво это надо извлечь уроки из той ситуации, которая создалась у тебя. Понять, что все мы не идеальны, что всему свое время и на определенном этапе нам кажется так, а с другого уровня миропонимания тебе уже эта ситуация выглядит совсем по-другому. И надо не себя хаять, а надо вот именно извлекать опыт и уже с этой новой как говорится, ступеньки, а вот с этим новым багажом знаний уже осознанно идти дальше. Но опять же, идти, а не бежать сломя голову, как бы, как это, я хороший, возьмите меня, пожалуйста, в новую счастливую жизнь. В общем-то, все верно ты сказал. Во-первых, для того, чтобы не попадать в те же самые силки, необходимо трезво оценить сложившуюся ситуацию. Потому что если эту ситуацию не оценить, она не будет проработана. Не будет проработана, значит, тебе жизнь предоставит аналогичную ситуацию, но с усилением тех проблем, которые ты не отработал, для того, чтобы ты их понял. И очень часто бывает такое. Человек, например, нашел себе девушку, ну, как рассказал по тем параметрам в самом начале. Идеальная девушка, все хорошо. Начинает жить вместе, бабах, выстреливает что-то. Какая-то проблема бытовая. Они расходятся. И вдруг он видит точно такой же силуэт, точно такой же девушки по всем параметрам. И он говорит, ну вот же оно, вот. То есть любовь с первого взгляда. А потом начинает присматриваться, она один к одному, как та. Даже вот похожа по внешности. Даже по фигуре похожа. И начинаются те же самые взаимоотношения. Также все выстраивается, все идеально-идеально. Потом в ЗАГС пришли, из ЗАГСа вышли. И вторая смена. Но только с усилением тех неприятных моментов, которые бесили, как говорил он, да, вот в той женщине. Он и здесь расходится. Он и в третий раз идет в лес за елочкой. И там находит такую же сосенку, но где это все проявлено в большей степени. И с большей, может быть, извращенностью. И он тогда бьется головой об стену и говорит, ну за что же мне такое счастье? Так счастье за то, что ты, во-первых, создал себе идеальный образ, о чем уже говорилось, собирательность всего мира. И ты этот образ примерял на всех. И каждый раз тебе кое-что вбило в голову, и тебе вот это то, что било в голову, мешало трезво посмотреть на женщину, которую ты выбираешь. Это первое. Второе. Почему человек все время пытается искать одних и тех же? Вот я уже частично ответил, как ты думаешь? Вот то, что не проработано что-то, да? Или, может быть, у него карма какая-то заложена, или, может быть, у него там с мозгами что-то не так. Как ты думаешь? Ну, мое мнение на данный момент такое, что действительно мы здесь как находимся как в какой-то школе, да? И так же, как нам надо, ну, чтобы получить аттестат, да? Нам надо по всем необходимым предметам получить зачет или хорошую оценку, да? Одним из таких предметов в нашей жизни является семья. И если мы, соответственно, в семейной жизни неправильно проходим эти ситуации, то получается, что у нас не зачет. А сбегая от этой ситуации, по сути, мы сбегаем с уроков. А сбегая с уроков, чем это грозит в школе? Как минимум тебя вызовут к заучу, придут туда еще твои родители. В общем, усиливаем кучу проблем. Себе, и да? Помимо того, чтобы ты, как говорится, да, даже говорю вот по принципу подобия. То есть тебе после этого и зауч объяснит, кто ты такой, и родители тебе дома объяснят, что все-таки может как-то надо было по-другому делать. И в любом случае после и того, и сего, и пятого, и десятого тебе придется опять же, никто за тебя не будет это делать. Тебе придется самостоятельно, но уже с более плохим настроением решать ту же трудную задачу. А может быть, еще другую училку, да, которая еще хуже будет. Да. А может, даже тебя выгонят из этой школы и отправят куда-то в школу, до которой тебе придется еще очень долго добираться, как говорится, на куличках. И совсем, как говорится, непонятно, что в той школе будет лучше, чем в этой. Все верно ты рассказал. То есть не законченный урок, не сданный зачет или экзамен ведет к тому, что приходится его пересдавать. И если человек приходит сдавать в потоке, в общем, то ну, как-то по среднему потоку экзаменаторы выстраивают свои требования. Если же он приходит самостоятельно уже потом, то экзаменатор начинает на нем отрываться. Да. И да и время. Уже... Одно дело, когда ты плавно, не торопясь, подготавливаешься к сдаче определенной там контрольной со всеми, и ты можешь переспросить. И другое дело, когда тебе надо это делать в авральном режиме. Угу. Это совсем другой вариант. Ну да, а тут еще, я говорю, училка может попасться такая, которая будет просто говорить, ах, двоечник, как ты там сорвал экзамен, ну я сейчас тебя там... Потому что, как правило, таких ставят на тех, кто уже как-то проштрафился. Ну ладно, понятно. Значит, нельзя избегать каких-то ответственностей, нельзя избегать каких-то испытаний. Это ясно. А как теперь находить ту пару, вот, и где ее находить? Как ты думаешь? Потому что мы злачные места все с тобой перечислили, основные. Да-да-да. Ну, наркоманские притоны мы не будем трогать. Вот, и там под мостом уже на помойках тоже как-то не будем никого искать. Но все-таки, где же тогда следует искать того спутника жизни, который по твоим взглядам на жизнь все-таки достаточно близок к тебе? С учетом того, что ты уже понял то, что не надо в этой жизни делать, и понял, для чего были предыдущие уроки и испытания, и ты их осознал и сказал: да, я принимаю, я понял, я иду дальше. Вот в каких местах теперь, как ты думаешь, искать? Так, ну здесь опять же должен срабатывать принцип «подобное к подобному». Угу. То есть, как это говорят, хочешь найти богиню – стань богом. Тут в данном случае поле для вариантов не такое большое. Так как мы интересуемся ведичеством, интересуемся славянством, то нам необходимо искать соратника, соратницу именно в том круге, у которых интересы совпадают с твоими. Соответственно, это должны быть какие-то мероприятия славянского направления. То есть, возможно, это будут какие-то хороводы или сборы на славянские праздники. То есть, возможно, это будут какие-то массовые гуляния. Но, опять же, я так понимаю, и здесь могут быть подводные камни, потому что есть люди, которые называются словом, не знаю, как это сказать по-славянски правильно, но люди, которые называются по-простому ушлые, и которые любой каприз за ваши деньги. Если вам надо найти славянина или славянинку, мы наденем на себя все, что хочешь, и спляшем, и станцуем, но только до того момента, пока, как говорится, не произойдет то замечательное событие, когда вы не поставите этот синенький штампик, или, может быть, не очень синенький, в вашу красивую бумажку с не очень красивой фотографией. Угу. Да. И если можно, выскажи свое мнение, Алексей, как же в этом чудесном маскараде найти именно тех, которые искренне это делают? Ты все верно сказал, на мой взгляд. То, что если хочешь выйти по-волчьи, то ты должен идти в волчью стаю. Если тебе нравится рычать по-медвежьи, живи среди медведей. Если хочешь как заяц лепетать, то иди к зайцам. Поэтому подобное искать среди подобных. Вот вопрос, как теперь не наткнуться на волка в овечьей шкуре, да? Или там еще на кого-нибудь, вот это более серьезный вопрос. Здесь, ну, первое, во-первых, на мероприятиях таких надо бывать, на мой взгляд, ведь когда я слышал выступления разных людей из разных направлений, религиозных или каких-то еще, они примерно говорили то же самое. Вот хотите найти христианку праведную, идите в храм, и там смотрите на лица девушек. Если видите лицо хорошее, доброе, светлое, при молитве слезы выступают, это ваше. И к вам что-то там такое пробивается, то значит это ваше. То же самое я слышал и у других. Какие-то вот мероприятия проводятся, праздники. Идите туда и смотрите. Поэтому здесь очень серьезное попадание. Еще можно дополнить, что есть клубы интересов какие-то, где что-то кто-то руками делает, чем-то занимается. И вот там тоже можно найти, кроме вот мероприятий, как хороводы там и какие-то фестивали и праздники. А вот как не попасть на волка в овечьей шкуре, вот здесь вот все несколько сложнее. Здесь необходимо, опять же, отказаться от тех созданных идеалов, которые у любого человека с детства создавались, да, которые взращивались в нем, а смотреть на человека здраво. А это уже некий опыт взаимодействия с другими людьми. Это некий уже опыт взаимодействия с собой самим. Это некий опыт проявления здравомыслия. И вот тут я не хочу превращаться в кота Леопольда, который все время говорил: давайте жить дружно, давайте жить дружно, но при этом мыши все время ему там пакостничали, какие-то гадости делали. В такого кота Леопольда не хочу превращаться, поэтому скажу так. Недостаточно сказать, что я добрый, недостаточно сказать, что я разумный, здравомыслящий и так далее, необходимо им быть. А это опыт, сын ошибок трудных, это чуйка, которая развивается, это взаимодействие с высшими какими-то структурами, силами, ну, в с нашими предками, с нашими богами, с нашей древностью. Хотим мы это или не хотим. И это только развивается. Каждый человек индивидуален, каждый человек уникален. И поэтому просто так в разговоре дать какие-то, например, там практики или методики, наверное, в данном случае будет слишком самонадеянно или наверное, не совсем правильно. Поэтому единственное, что я могу сказать, хотите найти того, кто вам близок, начинайте искать его внутри себя. Если вы начнете искать внутри себя этого человека, у вас создаться не какой-то эфемерный, призрачный образ и мантия, которую будете накидывать на всех подряд, а именно притянется тот человек, который будет вам соответствовать. Если вы будете чисты в своих мыслях, то и притянется такой же человек чистый. Если вы все свои ошибки будете осознавать, то тогда вам не придется проходить заново те уроки, где эти ошибки будут опять перед вами представлены, предъявлены. Поэтому чистота помыслов, понимание того, что происходит, осознание того, что происходит, приятие того, что произошло, а не отрицание. Понимание, что все в этой жизни зависит от вас, как и ваши ошибки и дальнейшие проблемы, так и те радости, которые к вам приходят. Вот это самое главное. Если вы живете с таким посылом, с таким устремлением, то в этом случае будут подтягиваться к вам те люди, которые вам необходимы. И тогда будут уже не просто испытания какие-то и уроки, а будет уже практика жизни. Та самая практика жизни, ради которой вы сюда пришли. То есть подготовительный этап, когда вас тюкали, когда вас шпыняли, он уже отойдет на задний план, он уже будет вам не нужен, вы просто будете жить, потому что опыт уже есть, и вам необходимо его применять. Вы от приобретения опыта перейдете к реализации того, что получили. Ну, примерно так. Поэтому внутренняя чистота, осознание, кто ты есть на этом свете, для чего сюда пришел, понимание своего урока – это первое в любом деле. И тогда будет дан тебе и соратник, который будет помогать тебе что-либо продвигать. То есть вот эта цель, о которой мы говорили в одной из передач, великая цель, которая есть, и маленькие цели, да, вот эти шажки. И тогда все будет хорошо. А если человек не понимает, кто он, если он не осознает, для чего он здесь, вот тогда ему будет вклиниваться в голову что угодно. Любая подмена, любая ложная идея. Любые вот эти дурацкие образы с картинок, с экранов, со сцены. Какой-нибудь певец или певичка. И он будет как какой-то пескарик, которого из большой реки в маленький аквариум засунули. Вот он будет по этим стенкам долбиться и не будет понимать, что с ним происходит. Вроде та же вода, вроде все свет, но при этом что-то непонятно. Вот как-то так. Начинайте просто-напросто познавать себя, познавать, кто вы в этом мире. И находитесь там, где будут те, кто вам нужны, а не там, где находятся все подряд, кто вам вообще не нужен, а даже мешает. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю богов наших светлых, предков наших славных и всех тех, кто нас сейчас видит и слушает. До новых встреч. До новых встреч, друзья. Если будут какие-то вопросы, пишите. Будем разбирать темы, будем рассматривать их. Надеемся, что наши беседы хоть чем-то, хоть кому-то да помогут. До новых встреч. Увидимся, услышимся. Быть добром.